такая любовь дивна, чисто, свято, глубоко изливается из сердца неизменного Христа. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти, подарил мне спасение и прощает все грехи. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти, подарил мне спасение и прощает все грехи. Я на дно греха спустился, как заблудшая овца. Горе скорби отомился, он любви нашел меня. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Подарил он мне спасение, прощает все грехи. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Подарил он мне спасение и прощает все грехи. Чудная любовь Иисуса, все грехи он мне простил. Честь ему, хвала и слава, за меня он кровь пролил. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Подарил он мне спасение и прощает все грехи. Чтобы мне туда войти, подарил он мне спасение и прощает все грехи. Дух наш лёг свой не святой, мой друг, дыши. слышу твои слова. В нашей жизни любая беда, словно в горе крутая волна, губит тех, кто бросил грести, свой крест нести. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, и Голгофа завет крови. Укрепившись любовью Отца, веря в жертву Иисуса Христа, силой Духа Святого всегда пой слова. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, и Голгофа завет крови. Иисус, ты живая вода, и Голгофа завет крови. Верен ты, упование мое и покой, я однажды вернусь домой, и услышу твои слова. Псалом 12. Начальнику хора. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой. Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Эпиграфом к любому месту Священного Писания я вновь и вновь провозглашаю эти слова. Луки 24:44. «И сказал Иисус Своим ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Коснувшись этой пророческой песни, мы коснулись Иисуса. Он сказал, что надлежит исполниться всему тому о мне, что написано в псалмах. Сегодня, погружаясь в эту пророческую песню, мы увидим, что она вновь и вновь предназначается для хора, начальнику хора. Не будет хора, не будет и начальника хора. Не будет начальника хора, не будет и хора. Только в этих словах каждой песни заложена удивительная божественная красота, святой божественный порядок, святая божественная теократия, которой брошен вызов в лице демократии. Видите, здесь нет демократии, начальник хора. Как в каждой семье существует отец, глава семьи, муж, глава семьи. Пастор должен быть главою церкви, а не выборным лицом, которого пасет братский совет или диаконат. Так и здесь Слово Божие провозглашает, что бы вы ни говорили, но Слово Божие называет всех святых хором. Есть люди, которые не умеют петь, им так кажется, что они не умеют петь. Но если они в сердцах своих воспевают Господу и неправильно берут какие-то ноты, то они правильно их берут только потому, что они в сердце правильно настроены. Есть люди, которые правильно берут ноты, но сердце их неправильно настроено, и они идут в разнобой, они вне этого хора. Для того, чтобы хор Божий воспевал, нужно единомыслие и единодушие, а оно возможно только при теократии. Притом в той мере и в том порядке, когда человек ее свободно воспринимает с любовью, радуется ей и подчиняет себя свободно. Итак, начальнику хора. Песня начинается с вопросов. Давайте посмотрим. Я думаю, что в первую очередь эти вопросы относились к самому Христу, или же это Христос задавал эти вопросы. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец?» Будучи отроком, я часто слышал эти слова в песне «Молокан». Есть такое вероисповедание. Они называют себя молоканами, потому что считают, что они более всех других деноминаций приближены к Слову Божьему. «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». И вот когда они собирались, а у них всегда собрания начинались с застолья, с чая и с лапши, с курицей. И если у кого-то что-то не хватало, они начинали петь по-молокански. «Доколе, Господи, будешь забывать в конец?» И тогда повара или смотрители за столом знали, что у этого человека что-то не хватает. Или вилки нет, или ложки, или стакана, или ему лапши не принесли, или чай не подали вовремя. И бегут ему, говорит, сестра или брат, что вам нужно? Он говорит, ложки нету. И вот как-то у меня это в детстве запечатлилось. Они пытались во всех своих жизненных ситуациях пользоваться словом. Ну, то есть, вот таким путем они пользовались им. Но Слово Божие, пребывающее в век. Вы знаете, что пища истлевает. Все, что временно, все, что мы видим, одежда, дома, машины, наш быт, к которому мы так стремимся, терзаем, плачем, молимся, «Господи, помоги нам выйти из этого состояния», все это скоро будет сожжено. Земля и все дела на ней сгорят, а Слово Божие пребудет вовек. Эта пророческая песня будет продолжаться петься. Мы в небесах будем с радостью петь, вспоминая о крови Иисуса Христа. И я помню на кресте, я думаю, вы тоже помните, страдальческий крик. В агонии смерти Христос воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот эти слова и вырвались из уст Давида. Христос уже тогда кричал: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо твое от меня?» Бог сокрыл лицо свое от Иисуса. И, разумеется, эта песня начальнику хора. Он начальник хора. Он будет управлять, и он управляет. Он главный регент своего хора. В небесах все святые будут петь. В небесах будет настроен у всех слух. Те, кто попадут в небеса, будут иметь абсолютный слух. У всех будут гусли. Они будут стоять пред престолом Бога и Агнца. И Агнец будет регентом этого хора. Он будет руководить им. И весь хор будет воспевать Богу. Но здесь, в этой песне, слова, идущие из сердца, агонизирующего мукой и страданием. Доколе, Господи, это будет? Сколько это будет продолжаться? Я глубоко уверен, что каждое дитя Божие, любящее Бога и приближающееся к Нему, согласится пройти с Ним какую-то часть до Голгофы. Конечно, все муки мы никогда не испытаем, но где-то, как-то, в какой-то мере, раз Он глава тела, то и тело будет погружено в то, во что был погружен Иисус когда-то. Он сказал: «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой, царство. Да идите и пьете за трапезой Моею». Видите, те, кто будут с Ним в напастях пребывать, те, кто испытают это же и будут вопить, возможно, точно так же: «Доколе, Господи, будешь забывать Меня в конец?» Как я сказал, Иисус действительно был забыт на 3 дня и 3 ночи, и Бог скрыл лицо Свое, и Он больше не видел светлого лица Своего Отца. Никогда в Своей жизни за всю вечность такого в Его жизни не было. Для нас это сложно понять. Для людей, которые никогда не видели светлый лик Отца, и лишь верою, немного приближаясь к Нему очами сердца, мы, возможно, видели миллионную долю славы. А в основном наше естество – это блеск мирской славы. Все христианство сегодня увлечено блеском мира сего и только лицемерно воспевает, что не хотят видеть славу Божию. Человек, который увидит славу Божию, если будет недостоин видеть эту славу, падет мертвым. Мы уже отмечали с вами, израильский народ боялся, страшился и в панике бежал от славы. Потому что всякий раз, когда слава Божия появлялась в народе израильском, начиналась смерть. Люди умирали. Почему? Потому что это Бог являлся. Никак святые не поймут, что слава Божия не является вне Бога. Бог и слава Его неразделимы. Слава идет от личности. Не может быть так, что слава Божья пребывает, а Бог сам где-то отсутствует, и просто сияние от Него сюда идет. Когда пребывала слава Божия, пребывал сам Бог. И если тот человек, который не находился в должном состоянии, он сразу умирал. Это было посещение Господне. Но Иисус никогда не уходил от этой славы. Мир для Него был мертв, и Он мертв был для мира. Он выполнял волю Отца, и Он потерялся на кресте и стал плакать, стонать. «Зачем Ты Меня оставил?» То есть, на сколько времени Ты Меня оставил? Доколе это будет продолжаться? Апостол Павел говорит: «Я хочу познать страдания Господа, проникнуться им, этой смертью. Если мы не умрем вместе с Ним, мы не воскреснем и не будем вместе с Ним царствовать. Поэтому я верю, что любое чадо Божие части перенесет это». А возможно, некоторые перенесли и знают, и эти вопросы им знакомы. Они задавали Богу: «Господи, за что? Господи, почему? Господи, когда это закончится? Боже, что случилось? Почему Ты скрыл лицо Твое?» Я верю, что от Иисуса Бог скрыл лицо. И мы в Иисусе, возможно, теряем это положение, когда наши чувства находятся на нуле. Мы видим окружение демонов и ада. И в это время мы можем это говорить. Часто люди приходят и говорят: «Не пойму, глухая депрессия, нежелание что-то вообще творить и делать. Хочется либо умереть, либо просто опустить руки». Это говорит о том, что смерть окружила вас. Когда смерть окружает человека и ад нападает на него, через кого бы это ни было, обычно есть каналы, через которые сатана нападает, и это, как ни странно, всегда являются те же святые люди, особенно близкие святые, которые окружают вас и которые используются дьяволом в силу их невежества для того, чтобы проникнуть в вашу сущность и ужалить вас. Когда начинают вас осуждать и обвинять, вы знаете, что Дух Святой пришел с одной целью, чтобы нас только утешать, наставлять и возвещать нам будущее. Когда Дух Святой приходит в мир, Он обличает мир, Он осуждает мир. Он пришед обличить мир о правде, о грехе и о суде. Но придя в церковь, Он ее утешит, научит и наставит. В силу этого и пророчество дано церкви для утешения, назидания и наставления. И всякий раз, когда пророчество осуждают и обвиняют, они исходят прямо из глубин ада. Это не от Бога. Слово Божие говорит, что пророчество дано для утешения, для назидания, для наставления и для откровения будущего. Поэтому всякие пророки, которые думают, что они говорят от Бога, хотя они и действительные грехи скрывают, но Бог не хотел таким путем скрывать грехи. Дух Святой и пророчество посланы не для того, чтобы вскрывать грехи, а для того, чтобы утешать людей, которые впали в грех, в оковы, в сети, чтобы утешить их и сказать им, есть надежда и есть выход. А кто же будет открывать? А зачем святым открывать грех? Что, они не знают, что такое грех? Бог хотел, чтобы святые, попавшие в грех, сами знали, что они попали. Я думаю, не нужно говорить это грех. Когда я делаю грех, мое сердце начинает стонать. Что-то происходит, Дух Святой оставляет меня. Я встречался с многими людьми, которые не знали Писания и только что покаялись. И они не знали, что грех еще, а что не грех. И когда они делали грех, глубоко внутри себя они вдруг чувствовали, что что-то не так. Они больше не могут этого делать. Один недавно покаявшийся человек сел за стол, и всегда перед едой он выпивал, как сегодня миллионы христиан выпивают полстакана, стакан вина или баночку пива. Он только что покаялся. Он налил себе стакан вина и встал, чтобы поблагодарить Бога. И вдруг где-то глубоко внутри его новое создание затрепетало. Он смутился. Он не мог благодарить Бога за пищу, где стоял стакан вина. Он не стал долго думать, он просто убрал этот стакан вина. И сердце его стало свободным по отношению к остальной пище. Он поблагодарил и впервые съел свою пищу, принял ее без употребления алкоголя. А потом позвонил и спросил, со мной вот такое случилось, и я вот так и так поступил. Это правильно или неправильно? Я сказал, конечно, правильно. Это правильно. Я ему объяснил, что алкоголь в любых дозах – грех. Пьяница – это не тот, кто напивается до пьяна, а тот, кто употребляет просто алкоголь. Так и здесь. Человек, который согрешит, он начинает кричать. Но христиане, которые попадают в это положение, не за грех кричат. Когда вы в Иисусе, вы испытаете, как будто бы вас Бог оставил. Вы будете чувствовать эту оставленность, потому что когда сатана приходит, когда искушение приходит, Бог в это время очень близко, но сатана тоже близко, и вы своим существом больше чувствуете дьявола, и вы верою только можете держаться. И все-таки человек в это время не обращается к какому-то другому Богу, он все равно идет к Богу и говорит, Господи, долго это будет продолжаться? Вы часто видите у пророка, сторож, скажи, сколько ночи, долго ли нам еще ждать? Часто христиане, получив обетования Божие, которые задерживаются, они их ждут и говорят, Господи, когда же ты выполнишь? Аврааму было дано обетование, и он все время ходил, и как только Бог соприкасался с ним и говорил, он всегда Богу говорил, когда, доколе, когда это обетование придет? И Бог всякий раз ему говорил, придет. Придет, мое время еще не закончилось. Авраам говорил, а мое уже все. Я уже стар, и жена моя в таком положении, состоянии, что уже не может рожать. Но разве Божьи обетования зависят от моей старости? Разве Божьи обетования зависят от экономики или политики? Разве они зависят от аномалии природы? они зависят от Божьего времени и Божьих слов. Все, что Бог говорит, Он выполняет. И поэтому здесь церковь вместе с Христом вопиет: «Господи, доколе будешь забывать меня в конец?» Когда вы видите, что невежественные люди пиршествуют без страха, уточняя себя, я имею в виду так называемых христиан. Когда вы видите жестокую конфронтацию среди христиан, которые дерутся до крови, убивая, уничтожая друг друга. Когда борются за какую-то традицию или за какое-то предание отцов, представив заповедь Божию презрению. Разве у вас не появляется, Господи, доколе? Неужели церковь твоя будет находиться в таком состоянии? Когда ты приведешь ее в единомыслие и единодушие? Потому что такое состояние говорит о том, что Бог скрыл лицо свое. И я смутился. Когда Бог скрывает лицо свое, Бог что-то в это время делает. Люди в это время начинают богов себе создавать. Уставы новые писать. Правила новые выдумывать. Откровения говорить, которых нет в Священном Писании. Сны видеть, которые совершенно не соответствуют написанному Слову Божьему, и приносить и говорить: Бог сказал, Дух Святой открыл. И, конечно же, чада Божие в это время вопиют: Господи, доколе это будет? Доколе это будет? Муж меня никак не понимает. Жена совершенно меня не понимает. Дети меня не понимают. Родители меня не понимают. Пастор меня не понимает. Начальник на работе не понимает меня. Я сама себя не понимаю. Боже, доколе это будет? Такой вопрос в этой пророческой песне. И не просто, раз он пророчески задается, Бог хочет ответить на этот вопрос, доколе это будет. Раз он пророчески задается, Бог хочет ответить на этот вопрос, доколе это будет. Доколе он будет скрывать лицо свое, доколе я буду слагать советы мои в сердце, в душе моей, и скорбь в сердце моем, день и ночь. Здесь говорится: в сердце слагаю советы мои. Давайте обратим на это внимание. Это будет утешать нас во время скорби. Доколе я буду слагать советы мои в сердце моем, скорбь мою день и ночь. Вы помните, Давид, слагая советы свои в сердце своем. Слово «совет» – это утешение, это мудрое решение, мудрый выход. Он говорит: Боже, я все время говорю душе моей, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я еще буду уповать на святое имя Его. Вот это положение, что унываешь ты и что смущаешься, это он советы свои слагает у себя, он сам себе советует. Потому что Бог скрыл лицо свое, но Бог оставил слово свое. И он берет это слово и начинает это слово обращать в своей душе, и слагает советы, и ожидает, и говорит: Господи, доколе это будет? Когда твое слово принесет плод? Когда оно явит силу свою? Я говорю душе моей: уповай на Господа, уповай на Его слово. Я часто так молюсь. Когда душа моя начинает жаловаться и стонать, я ей говорю: что унываешь ты и что смущаешься? Я буду уповать на Господа. И она успокаивается. Но тем не менее я говорю также: Господи, когда же все-таки это будет? Приходят какие-то моменты, когда я говорю: Боже, когда ты это сделаешь? Боже, когда ты придешь? Я знаю, что Он не придет, если не будет невесты. А невеста не состоит из деноминационных структур. Христос не придет в гарем деноминаций, Он придет к Своей невесте, Он придет к Своим ученикам. Вы знаете, что Слово Божие говорит, что если мы не будем учениками, то Он и не придет за нами. В оригинале написано: «Пойдите по всему миру и сделайте их учениками, а потом крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В нашем переводе говорится: «Научите их, а потом крестите». Видите, есть разница научить и есть разница сделать учениками. Слово «научить» вы научили их, и все, они уже наученные. А слово «сделать учениками» – это «сделать вечными учениками». Сделайте их учениками. Вы знаете, ученик всегда зависит от учителя. Сделайте мне их учениками. Потому что первый ученик в небесах – это Иисус Христос. Он вечный ученик, вечно учащаяся личность. У пророка Исаии написано: «Он открыл мне ухо, подобно учащемуся, и я не воспротивился». Бог его учил, как исполнить его волю. Он должен будет оставить славу небес, облечься в человеческое тело, принять на себя грех, умереть, потерять лицо Божие и искупить этот мир. И Бог его учил, и сейчас Бог продолжает его учить. И сегодня он первый ученик. Апостолы все назывались учениками. Сделайте их учениками. Ученик – это человек подчиненный. А научившийся, он не подчиненный человек, он задирает нос и начинает: «Я закончил такое-то и такое-то заведение учебное. Я закончил духовную семинарию, я закончил такой-то теологический факультет. У меня есть степень магистра или степень доктора или еще чего, бакалавра. Я могу то, я могу это, я учитель, Бог поставил меня». Да, Павел говорил, что Бог сделал его учителем, но тем не менее он также говорил: «Я ученик». Вот это и есть слагать советы мои, учить, чтобы душа была ученицей всегда. Если вы не являетесь учениками, вы не сможете утешать себя и слагать советы в сердце своем. Никогда. Только человек смиренный и кроткий принимает, сделавшийся учеником принимает. Здесь говорится, что душа находится в состоянии обрезания, в состоянии креста. Человек, не находящийся в состоянии креста, не будет так молиться. Он будет возмущаться, он будет искать правду, и он будет говорить, не к Богу возможно, но это будет идти к Богу. Он будет говорить: «Это из-за тебя так произошло. Если бы не ты, со мной бы этого не произошло». Он будет обвинять жену, она будет обвинять своего мужа, они будут обвинять своих родителей, родители будут обвинять своих детей и так далее. Почему? Потому что не находится вне креста. Человек на кресте никого не обвиняет. Человек на кресте обвинить может только себя. И он добровольно туда пошел, и только там на кресте он может слагать советы. Здесь говорится о состоянии души на кресте. «Доколе, Господи, это будет? Доколе я буду слагать советы мои в душе моей?» И, конечно, Бог ответит: «Доколе?» Дальше это пророческая песня и молитва, как нам молиться. В аналогичной ситуации говорит: «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, чтобы враг не возносился надо мною, призри». «Призри, обрати внимание твое на меня». То есть слово «призри» связано с благодатью. Всегда. Никогда Бог не может презреть вне благодати и без благодати. Если вы не обретете благодать, Бог не может презреть на вас. Слово «призри» от Бога к человеку всегда относится через благодать, и там всегда есть завет крови. Если там нет крови, Бог не может презреть. Вы часто видите или слышите, или читаете, как определенные святые обрели благодать у Бога. Мария же обрела благодать пред Господом. И пришел к ней ангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная». То есть, радуйся, обретшая благодать. Вы видите, Бог только на этих презирает. И для того, чтобы сказать «презри», нужно быть уверенным, что вы находитесь в благодати. Нужно быть уверенными, что за вас пролита кровь. Нужно быть уверенными, что и вы отдали свою жизнь. Иногда люди думают, что достаточно, Христос пролил кровь, и мне больше ничего не надо делать. Он говорит: нет, если ты вместе со мною не умрешь, то все обетования пройдут мимо тебя. Я умер, и ты должен вместе со мной умереть, для того, чтобы вместе со мной воскреснуть. Тот, кто не умрет с Иисусом, не воскреснет с Ним. Он воскреснет по его гласу для воскресения осуждения, но не для того славного блаженного воскресения. И поэтому слово «презри» относится к людям, которые могут обрести благодать. Благодать обретается через крест. Очень многие люди пользуются благодатью. Пользуются незаконно. Я скажу на основании Священного Писания, что человек, который не прошел креста, пользуется благодатью, это незаконно. Ты будешь судим за то, что ты пользовался благодатью и употреблял ее для похотей и страстей, для душевных амбиций. Только на кресте и через крест мы можем правильно использовать благодать. Благодать не дана для свободы грешить. Благодать дана для того, чтобы мы были свободными от греха. Павел пишет: смотрите, чтобы свобода эта не послужила поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. «Презри, услышь меня, Господи Боже мой». Это говорит о верности, что человек знает, о чем молится. Он знает, что он в благодати. Он знает, что он получил оправдание как дар. Он не заслуживал его. Он знает, что праведность – это дар Божий, и он получил ее. Только потому может говорить «презри». Грешников Бог не слушает. Только праведник может сказать: «Презри, Господи, на раба твоего, ибо умножились враги мои». Далее говорит: «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Праведник знает, что во время депрессии, во время атаки дьявола, нужно, чтобы очи были просвещены, а иначе мы начнем неправильно судить. А иначе мы начнем обвинять и осуждать, вместо того, чтобы славить Бога и стоять в вере. Ну и что, что тебя осуждают? Ну и что, что топчут твои святые порывы? Ну и что, что клевещут, поносят и говорят нелестное о твоей любви? Ты можешь продолжать стоять Боге и сказать: Боже, освети, просвети очи мои, и я увижу чудеса закона твоего. Разве не знаете, что все праведники переносили это, что участь живущих – это быть гонимыми, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, притом от религиозного сообщества, в котором они находятся? Язычники не гнали Христа, его гнали свои. Язычники пытались спасти Христа, но свои были сильнее язычников. И они сказали: если ты это сделаешь, ты не друг кесарю. Свои готовы были сделаться друзьями кесаря, римского императора, нежели друзьями Бога. Пилат желал спасти Иисуса, но первосвященники и книжники убедили народ, возбудили народ, и толпа стала реветь: распни его, дай нам Вараву. Я сегодня смотрю, когда распинают помазанников Господних и прославляют преступников религиозных, чиновников религиозных. И поэтому здесь Слово Божие говорит: просвети очи мои, да не усну я сном смертным. В этот момент мы должны особенно молиться, чтобы Бог дал нам свой свет, чтобы мы могли смириться и ожидать. Вы знаете, что когда Бог начинает просвещать очи мои, я начинаю использовать положение гонения на меня как привилегию. У меня нет другой возможности, где бы я мог смириться. Это единственная возможность, где я могу смириться, и как только я начинаю смиряться и представлять Богу решать все вопросы, я получаю благодать. Я получаю такую близость Божию, за которую ничем не заплатишь. Бог смиренным дает благодать. Поэтому, когда вы попадаете в аналогичную ситуацию, небо становится как будто бы мрачным и темным, все идет против вас, используйте этот момент, это положение к поднятию вверх, а не для того, чтобы опускаться по ступенькам. То есть начинайте благодарить Бога за это состояние, и у меня сразу пропадает чувство боли и чувство мести. У меня остается только тихая грусть о тех людях, которые предают и поносят меня или вас, не имеет значения. Тихая грусть, какая была у Давида, когда он плакал о том человеке, который хотел его убить, который гонялся за ним и который сказал: это государственный преступник номер один. 3000 лучших мужей вместе с ним гонялись за ним по всем горам и долинам до тех пор, пока он не убежал в языческую землю. Теперь презри, просвети очи мои. И теперь очень важные слова вырываются из его груди, из нашей груди, из груди Христа. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не скажет. Вот это слово «да будет» или «да не будет» является настолько сильным, мощным и правильным. Если бы мы вот отбросили все наши слова и пользовались вот этим глаголом «да будет» или «да не будет». «Да будет мне по слову твоему» или «да не будет этого со мною». Когда вам говорят что-то такое проклинающее, осуждают вас. «Если вы не сделаете то-то и то-то, то суд Божий постигнет вас». В это время говорите: «Да не будет этого! Да запретит тебе Господь!» Видите ли, если вы не сделаете этого и этого, то есть они хотят вас подчинить своему канону, если вы не будете подчинены этому канону, если вы не будете в этой церкви или в этом союзе, причем здесь союз, или если ты не сделаешь вот то-то и то-то, да не будет. Он здесь говорит: да не будет, да не скажет враг мой, я одолел его. И когда он так говорит, да не скажет враг, и он говорит через благодать, обратили внимание, презри, Господи, а потом начинает: да не скажет враг, что я одолел его. И когда он так говорит, враг уже не одолеет его. Враг не сможет одолеть его. Далее он говорит: да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Вы знаете, что вы будете колебаться в этот момент? Я буду колебаться. Все мы колеблемся в момент, когда Бог скрывает свое лицо. И Иисус в это время стал тосковать и говорить: Боже мой, если у тебя есть другая чаша, дай мне другую чашу, чтобы мне не пить эту. Разве не молимся мы в определенные моменты так: Господи, только не это. Господи, только не это. Мы видим, что подходит смерть к чему-то близкому, дорогому. Боже, только не это. Неужели ты у меня заберешь самое дорогое? И вы видите, что он забирает. Или же забирает дьявол, но Бог позволил дьяволу забрать, как Бог позволил забрать детей Иова. Боже, неужели ты позволишь? Нет, я даже думать об этом не хочу. Нет, Господи, я буду стоять. А оно приходит. И тогда он говорит: да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость твою. После этого молитва переходит в другое состояние, в опору. На фундамент какой-то становится. Упование — это фундамент, крепость, это дом на камне. Я же уповаю, упование твое должно быть на Господа. На милость уповаю. Обратили внимание, на что он уповает? На милость Божию. Мы часто говорили и еще раз повторим. Для кого милость Божия? Для всего ли мира или же не для всего мира? Нет, конечно, если бы милость была для всех, то все бы покаялись. Милость для кающихся. Бог милует кающихся. Если ты не каешься, ты не можешь претендовать на милость Божию. Бог поступает милостиво только с теми, кто кается. Бог поступает милостиво с теми, кто умеет миловать других. Вы знаете, что все мы много согрешаем друг пред другом. И пред нами согрешают, и мы согрешаем. Часто это бывает выражено в неправильно сказанных словах по отношению друг к другу, которые ранят. И здесь Слово Божие говорит, когда мы ранены этими словами, и мы можем проявить милость, помиловать человека. Бог говорит: вы тоже будете помилованы. Видите, милость для тех людей, которые каются, то есть начинают миловать. Покаяться — это значит миловать. Потому что жестокое человеческое сердце не желает миловать. У него просят прощения, а он или она говорит: не могу. Ну, не могу, я же не могу лгать, вот внутри боль, не могу. Как это так? Такое сделать и так просто прости. Сейчас вот так и простила. Не могу. Подожди немного. Ждет неделю, две, месяц приходит. Не могу. И все опять начинается сначала. Не могу. А здесь написано, я уповаю на милость твою. Человек, который милует, может смело уповать на милость Божию. Я как-то вам говорил, я учился прыгать духовно, чтобы перепрыгивать определенные заповеди Божии. И думал, что я такой мудрый. Я говорил, Господи, я не могу молиться так, как молятся остальные, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Боже, я же не ты, чтобы так прощать. Да я не могу так прощать. Когда я пытаюсь простить, не получается. Боль остается. Поэтому, когда мы все вместе молились, я в этом месте замолкал. Думаю, да-да, я ж не буду против себя молиться. Прости меня так, как я прощаю. Я говорю, Боже, не прощай меня так, как я прощаю. Пожалуйста, прости меня по-своему. А у него не было своего. Я просто перепрыгивал, пока однажды Дух Святой мне сказал, а как тебя простить? Я только так прощаю. Что ты хочешь, чтобы я для тебя Библию новую составил? И Бога другого тебе дал, изменил. Я Бог, и я не изменяюсь. Я такой есим. Вот исходя от такого, какой я есим. Как ты будешь прощать, так я тебя буду прощать. Как ты будешь миловать, так и я тебя буду миловать. Я тогда закричал, что же мне делать? Я не могу прощать, я не умею прощать. Тогда научи меня прощать. Это другой вопрос, я научу тебя прощать. Смотри, как я прощал. Ты что думаешь, я на кресте прощал их, потому что чувства мои заливались любовью по отношению к ним? Они оплевали меня, избили меня, оскорбили меня, раздели меня до нога. Ни один художник не нарисовал меня в том виде, в котором я был. Хоть какую-то одежду художники оставляют. Христос был полностью наг на кресте, обнаженный, опозоренный полностью, избитый, оплеванный. Лицо было обезображено паче всякого человека. Как он мог в это время говорить, прости им, они не знают, что делают. Вы скажете, но он был Бог, и он был любовь. Но в это время он был человек, а не Бог, и умирал как человек, а не как Бог. Бог не умирает. Он умирал как человек, как сын человеческий. И поэтому он сказал, твоя воля и твой разум, твое согласие простить и твое исповедание является в твоем естестве ведущим. Он задал тогда мне вопрос, что в твоем естестве является главным, первым? Я сказал, мой разум. Он сказал, а потом что? Я сказал, а потом моя воля. Он говорит, а потом что? А потом мои чувства. Он говорит, так вот, если твой разум и твоя воля прощает, а твои чувства не прощают, то это не страшно. Я не смотрю на твоих рабов, на твои чувства. Я смотрю на твоего господина, на твой разум. Если твой просвещенный разум и твоя воля в согласии и говорят, я прощаю этого человека во имя Иисуса Христа, я хочу, я прощаю, то в это время твои чувства пойдут за тобою. Через час, через день, через три, через неделю пойдут. Будут возмущаться, будут говорить, это невозможно. Не обращайте внимания на свои чувства. Я почувствовал. Да мне не нужно, что ты чувствуешь. Ты мне скажи, это есть в Писании или нет, что ты чувствуешь. Вы знаете, я почувствовал. Я говорю, пожалуйста, приведите мне место Писания, то, что вы чувствуете. Если ваши чувства не соответствуют написанному слову, я не хочу разбирать то, что вы чувствуете. И поэтому здесь он говорит, я уповаю на милость твою. Почему? Потому что я умею прощать. Почему Давид мог уповать на милость? Почему он мог так молиться? Потому что он умел прощать. Он простил Саула. И дальше, когда он уповает на милость, посмотрите, что происходит. Когда вы начнете уповать на милость Божию и говорить об этом, я уповаю на милость, прости меня так, как я прощаю. Сейчас я смело об этом молюсь. Я говорю, Боже, прости меня так, как я прощаю других людей. Свободно, как научил меня Иисус, в Отче наш, так я и молюсь, и так я понимаю. После этого происходит что-то удивительное. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Вот представляете, сразу после доколе, почему, что, презри, да не будет того, да не будет этого, и вдруг после этого сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Молитва заканчивается. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. То есть эта песня заканчивается на высоком торжественном аккорде. Вы никогда не увидите, чтобы праведник начинал молиться, и если он вначале плачет и кричит, чтобы, когда он заканчивал свою молитву, чтобы он продолжал кричать. Когда он будет заканчивать молитву, он будет уже славить Бога. В этой молитве он уже получит ответ верою, возьмет его. Хотя обстоятельства, возможно, будут ухудшаться, но он уже начнет торжествовать и восклицать: «Аллилуйя! Слава! Бог вышел навстречу мне! Сатана, у тебя ничего не получится!» У него придет решение, депрессия уйдет, и радость придет при многих скорбях. И при великих скорбях он будет преизобиловать радостью. Здесь и сказано: «Воспою Господу». То есть в это время сердце начинает петь. Неважно, умеете вы или не умеете, но в момент радости вам хочется петь. Не просто говорить, а петь. И вы начинаете петь, на гуслях открывать свою загадку. Начальнику хора Псалом Давида, 13. То есть Дух Святой показывает нам уникальные образцы молитвы. Коротенькая молитва, 6 стихов в этой песне, в этой пророческой песне молитвы. А теперь другая, 7 стишков, тоже начинается начальнику хора. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Здесь пророчество начинается не с просьб и не с жалоб, а с возмущения. С возмущения, с описания и констатации безумного человека. Кто безумный? Безумный — это тот, кто говорит не от ума, а от сердца. Странно, да, звучит? Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Потому что невозможно разумом отвергнуть Бога, и невозможно разумом найти Его. Бог выше разума. А раз Он выше разумом, Его невозможно ни отвергать, ни принимать. Вот поэтому Слово Божие и говорит: безумец. Неужели ты не знаешь, что невозможно разумом отвергать? Но он и не отвергает разумом, он отвергает сердцем. Он сказал в сердце своем. То есть он не говорил это устами своими. Это не был воинствующий атеист, который провозглашал: Бога нет, и так далее. Он в сердце своем говорил: нет Бога. Устами своими он говорил: есть Бог, я пою аллилуйя. Но в сердце своем говорил: нет Бога. И эти слова относятся не к атеистам. Эти слова относятся к людям, которые когда-то были спасены, которые языком своим говорят: «Господи, Господи», а дела их далеко отстоят, сердце их далеко отстоит. Вот кому это слово обращается. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Это там, в сердце, в духе. Никто не слышал, как он это говорил. Наоборот, все слышали, как он говорил: «Велик Господь, Он царь царей! Сейчас будем 2 часа кричать: Он царь царей! 4 часа будем кричать, больше!» Но там, внутри, Если мы не следуем сердцем своим за Господом, а устами говорим «Господи, Господи», то в сердце своем практически мы говорим «нет Бога». Потому что если бы был Бог, то сердце наше по-другому бы говорило. Мы не бросали бы Его слова за свой хребет. Мы не говорили бы здесь одно, а в другом месте другое. Мы были точно такими же, как в собрании, так и на работе, так и дома, в общении с женою, с мужем, с детьми, с родителями. У нас не было бы несколько лиц и несколько масок. Здесь бы мы пели со сладострастием таким: «Маску сорву с лицемера». И так, ну когда ж тебе Бог маску сорвет? А домой пришел, одел другую маску. Вот только зашел в дом, уже взорвался. Почему это здесь лежит? А это почему там? До каких пор это будет? И начинает жену гонять, где что должно лежать. Они развратились. Вы видите, мир, он мертв, и он всегда был развращен. Речь идет о неверующих, о верующих людях, которые говорят «нет Бога» в сердце своем. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Здесь констатирует, эта молитва констатирует, Богу нужно, чтобы мы признали, кто мы есть. Когда мы молимся, то он говорит: «мы согрешили». Отцы мои согрешили пред тобою, я согрешил пред тобою. Уста мои нечисты, я живу среди народа с нечистыми устами, я погиб. Интересно, что эти слова «нет Бога», но так как эти люди находятся вместе, и те, которые говорят «есть Бог», и те, которые говорят «нет Бога», они вместе, поэтому нужно покаяться и произвести констатацию пред Богом. Нужно сказать «такие, какие мы есть». Мы всегда говорим, да, церковь святая, но в этой святой церкви есть блудники, есть пьяницы, есть наркоманы, есть прелюбодеи, есть лжецы, есть гордецы, есть колдуны, есть чародеи. И все это есть. И я должен сказать, да, Господи, это есть. Потому что Бог хочет, чтобы мы назвали белое белым, а черное черным. Для того, чтобы отделить. Когда вы это называете, Бог будет отделять чистое от нечистого. Он будет мякину отделять от зерна. Он будет отделять соблазны и плевелы и уберет их из своего народа. Но только благодаря тому, что вы исповедуете, что эти соблазны есть. А почему у вас в церкви такое случилось? А скажите, в какой церкви такого не случается? Скажите, в какой церкви все здоровые люди? Если мне сказать, что там все здоровые люди, я скажу, значит, там все больные. Там вообще здоровых нет. Потому что церковь – это больница, это лечебница, куда приходят больные люди для того, чтобы лечиться. Это дом милосердия, куда приходят нищие и бедные. Это дом, где люди освобождаются от бесов, от демонов, от греха, от неправильного поведения, от неправильного мышления. И поэтому, если что-то случается в такой церкви, значит, это здоровая церковь. Это должно случаться, и Бог будет таким образом удалять. Написано, они совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Есть ли среди этих людей разумеющий и ищущий Бога, которые в сердце своем говорят, нет Бога. Дальше вы увидите, что речь не идет вообще о всех людях. Потому что дальше идет речь, что они едят праведников, как хлеб. Доколе вы будете есть народ мой, праведный народ, как хлеб едят. То есть они съедают праведников. Они объявляют праведников нечестивыми, заблужденными еретиками. Доколе это будет? Это люди, которые в сердце своем говорят «нет Бога». Если бы они в сердце говорили «есть Бог», разве они поступили так бы с праведными? И Господь с небес начинает смотреть тогда, когда церковь начинает вопиять к Нему. Вы помните место Писания: «Пойду и посмотрю на Содом и Гоморру, действительно ли там так, какой вопль оттуда идет». Видите, вы скажете, а что, Бог, если бы Ему не говорили так, не видит, видит. Но у Бога есть принцип, и вы его не измените. Он такой, для того, чтобы Бог пришел на место беззакония, надо, чтобы кто-то рассказал об этом беззаконии ему. Надо, чтобы кто-то взял и констатировал эти вещи и сказал: «Боже, вот такое и такое творится среди Израиля. Боже, доколе это будет, вот такое творится». Нет ищущего Бога. Нет. Они в сердце совершенно другие. Уста одно, сердце другое. И тогда Слово Божие говорит: Господь с небес тогда посмотрел, приникнул, презрел, посмотрел. Если разумеющий и ищущий Бога там. Разумеющий и ищущий Бога. Вы знаете, что обычно фарисеи себе думали, что они разумеют Бога и ищут Бога. Практически они Бога не искали. Они соблюдали свои традиции, свои предания и переживали больше о государственности и о своей религиозности. Но Бога не искали. Вот сердце они были действительно такими. Не было поиска Бога. Потому что когда человек ищет Бога, он забывает об обидах. Первое, что забудет Бог, ищущий Бог, то есть человек, ищущий Бога, он забудет об обидах, которые ему нанесли. Я ищу Господа. Что мне сейчас обижаться? Мало ли, что мне сделали. Я хочу найти Бога и смириться. Пусть что хотят, делают. Вы помните, когда Давид начал искать Господа, когда ему стало трудно, он не искал. Семей вышел, злословит, кидает на него камни, пыль. Кричит на него: ты такой, сякой, обзывает его. Его приближенные говорят: да мы сейчас с этого пса голову снимем. Он говорит: но, оставьте его. Бог позволил злословить Давида. И он пошел и искал Господа. Он в это время ни о чем не говорил, никак не обзывался в своих врагах. Он начал искать Господа. И он его нашел. Он его нашел, и Бог вышел навстречу ему. Так и здесь Бог смотрит, есть ли разумеющий и ищущий Бога. После этой констатации Бог будет смотреть, когда мы начнем говорить: Господи, доколе будут плевелы и соблазны в народе Твоем? Посмотри и начинайте говорить Богу, что творится в народе Божьем. Скажите Ему, скажите: Бог видит, Бог хочет, чтобы вы это молитвенно высказали не как осуждение, а как изобличение и констатация, чтобы Бог посмотрел. И Слово Божие говорит: все уклонились, сделались равно непотребными. Раз сделались непотребными, значит, когда-то их можно было употреблять. Из этого опять вы можете заключить, что речь все-таки не идет о мире, о мирских людях, которые не знали Бога, никогда не были знакомы с Ним. Их Бог их никогда не употреблял, они всегда были непотребными. А здесь говорится: сделались непотребными. Это то есть они были когда-то потребными, годными, владыки, на всякое доброе дело. Бог когда-то употреблял их, когда-то было на них помазание Господне, а теперь они непотребные. Они теперь только скулят о прошлом, как Бог когда-то их использовал. Они не могут смириться и радоваться и в этом положении. Ну, вы знаете, когда Бог взял Илью и сказал: иди скройся у потока Харава. И он там находился. Наверное, тосковал, говорил: Господи, такие дары пропадают проповеднические. Я бы мог столько сейчас проповедовать и привлечь людей, а вот здесь сижу один у потока, а они там в грехах, вот и некому их учить. Но если Бог хочет своего пророка взять и скрыть у потока Харафа, и вот здесь именно мы видим, что они были когда-то потребными, а теперь сделались непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Вы обратили внимание, что речь идет о жестокой конфронтации внутри церкви? В этой песне, в этой молитве мы излагаем Богу конфронтацию, войну. Говорим: Боже, вот что происходит. Съедают праведников. И Слово Божие дальше говорит: там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Когда вы начнете так молиться, Бог на это место пошлет свою святость. Слово «страх» в дословном переводе везде идет как святость. Вообще, изучая Писание и слово «страх», я обратил внимание, как говорят богословы, что в оригинале слово «страх», особенно в Старом Завете, вообще нигде нету. Это переводчики сделали слово «страх», то есть так перевели. Это слово звучит как «святость». Там убоятся они святости Божией, славы Его, потому что святость, от святости Божией исходит слава. Когда вы это провозглашаете перед Богом, обязательно Бог начинает действовать. Во-первых, когда вы провозгласили, Бог посмотрел на землю, Бог посмотрел на состояние церкви, на ваше личное состояние, а потом после этого Он явил свое присутствие. И когда Бог являет свою святость, человек начинает дрожать. Вы знаете, много раз ко мне приходили люди, которые вчера только что поносили меня, а потом прибегали, дрожали, в страхе говорили: «Прости, каюсь». Страх. Бог явил свою святость, и вдруг в этой святости, когда Бог ее явил, они уже видели не меня как еретика, а себя как оскорбителя. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Они смеялись. Нищий. Мы уже говорили, нищий – это человек, который не надеется на конгрегацию, на деноминацию, не надеется еще на кого-то, он надеется только на Бога, только на Него. Это очень важно, надеяться на Бога, потому что христиане могут незаметно начать надеяться либо на деньги, либо на общество, либо на какого-то человека, а не на Бога надеяться. Важно, чтобы мы надеялись на Бога, чтобы наше упование сохранилось на Нем. Он говорит: а вы посмеялись над тем, что он надеется на Бога. Что вы будете делать? Сегодня, когда религиозные монстры объединяются между собою, независимые церкви становятся как будто бы пылинка на весах, как маленькая лодка в бушующем океане среди этих больших лайнеров. Что вы будете делать? Волна вас перевернет без нас. Вся сила у нас. Все, что можно делать только через нас. Что вы будете делать? Я недавно спросил лидера одного, президента одного союза, как смотрит союз ваш на таких генералов божьих, как Бонки, Бенихин, Йонги Чо, Джимми Свагер. А он говорит: это выскочки, союз вообще на них не смотрит. Он их воспринимает как выскочек, выскочки. То есть вы понимаете, они выскочки, потому что он один, но он целое движение. А там они составляют масса церквей, объединенные этим уставом, и тогда их больше. И тогда они считают этих людей за выскочек. На что вы будете надеяться? То есть вы пойдете на какие-то компромиссы или останетесь надеяться на Господа? Вы помните, Илья оставался человеком, который надеялся на Бога, хотя стал стонать и говорить: «Боже, довольно уже, я хочу умереть, больше не хочу жить, достаточно, наелся, все предали меня, все твои пророки сбежали, я остался один». Где эти пророки? Где они? Я один. Ты произвел такое дело, они все видели, все, и все равно рядом со мной никого нет. Письмо присылают мне, убьют меня. Почему пророки не станут за меня? Почему этот народ, который видел это, почему не встанет за меня? Однако Бог успокоил своего пророка и восхитил его живым. Говорит: не надо тебе умирать, я для тебя приготовил другую судьбу. Я восхищу тебя живым, мой друг. Так и здесь Слово Божие говорит: вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Нищий – это человек, который уповает только на Господа, даже тогда, когда у него изобилие. И не нищий, это человек, который может быть нищим, не имея одного цента, но который понимает, что надежда: ах, если бы у меня было $100, хотя бы. Если бы у меня было 100 тысяч. Другой говорит: если бы у меня был миллион. Тот говорит: если бы у меня было 10 миллионов. То есть, у каждого свой аппетит, свои воззрения, они уже смотрят, что они могли бы с этого сделать. А это нищий, который всем обладает, то есть всем, ничего не имеет и всем обладает. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Это не значит, что действительно они ничего не имели. Мы знаем, что они имели дома, они имели деньги, они имели поля, они были людьми, многие состоятельными и богатыми. Того времени каялись люди и бедные, каялись люди и богатыми. Однако Павел говорит: мы ничего не имеем. Это говорило о том, что они не надеются на то, что есть в этом мире. Их упование Господь. Вопрос звучит: кто даст Сиона спасение Израилю. Вы обратили, откуда спасение? Кто даст Сиона? С церкви. Сион — это прообраз церкви. Гора Сион — это прообраз церкви. Кто даст спасение Израилю с церкви? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. То есть произойдет радость. Когда вы начнете так жить и так молиться, Бог начнет возвращать пленных, которых сатана пленил в свою волю. Угнанных, которых он угнал, он начнет возвращать. И когда он их возвратит, написано, возрадуется Израиль. То есть сегодня мы с вами коснулись двух песен, двух пророческих конспектов молитвы, словословия и пособия, как жить. А сейчас ставши в своем песню, ты мой... Господь присутствует на месте всем. Слава Богу, и поэтому нет никакой надобности призывать Его на это место. Вы можете сюда прийти в любое время дня и ночи, Он будет здесь. Когда все разойдутся, Он остается здесь. Это место, где Бог пребывает, потому что здесь поклоняются. Это самое благословенное место, где мы можем вершить волю Божию. Первое, что Бог совершил, когда сотворил человека, Он создал брак. Он привел к человеку жену, и тот возрадовался необычайно. И Слово Божие говорит, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. И всякий раз, когда с этого места святые получают наставление и предписание с этой вечной живой книги, прежде чем давать эти предписания, я задаю им вопрос, согласно этого слова, на каких основаниях они соединяются друг с другом. Поэтому я сейчас пред всей церковью, пред Богом, задам вопрос нашим святым, на каком основании они хотят стать мужем и женою. Слово Божие говорит, что если кто хочет жениться и выходить замуж, чтобы был в Господе, была в Господе. Видите, Новый Завет как-то проигнорировал родительскую волю. И я думаю, это нормально, потому что люди настолько развратились, и воля родительская стала настолько эгоистичной. Видите, Авраам не выбирал жену своему сыну по взгляду своих очей и говорил, сын, возьми вот эта сестра мне нравится, обрати на нее внимание. Он послал слугу и сказал, пойди, и Бог усмотрит. Вы представляете, Авраам даже не знал, какую невестку приведут в дом. Он полностью надеялся на Бога. Я верю, когда родители просто отдают это Богу и говорят, Боже, кого ты пошлешь, лишь бы был в Господе, лишь бы была в Господе. Возможно, вашим очам и не понравится, но зато это в Господе. Зато нравится другому. Поэтому я сейчас буду задавать вопросы, и, конечно, в первую очередь жениху. Сережа, по любви и согласию ли ты берешь за себя замуж, то есть Машу, или же какие-то другие мотивации у тебя есть? По любви. Слава Богу. Маша, по любви и согласию ли ты выходишь замуж за Сережу, или какие-то другие обстоятельства твоей жизни побудили тебя это сделать? По любви. Прекрасно. Так как вы все слышали, это юридический момент их жизни, когда они вступают в этот священный союз. Писание считает его священным. Поэтому мы тоже будем считать этот союз священным. Я прочитаю к Ефесянам, теперь можно дать им наставление и представить им Слово Божие. Как Слово Божие рассматривает брак, как оно на него смотрит. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела». Это то, что не нравится женам, которые не прошли креста. Повиновение. Почему я должна повиноваться и почему я его должна бояться? Он что, медведь? Или почему я его должна бояться? Это он будет меня бояться, а не я его бояться. Я еще покажу, кто кого будет бояться. Вот это и есть, что говорящий в сердце своем нет Бога. Когда Слово Божие говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям», а она мужа заставляет повиноваться и мужу диктует и учит мужа. Видите, если Бог сказал, что муж – глава, рассматривайте свое тело. Вы видите, что в вашем теле есть одна голова, и нету того, что говорят, куда шея захочет и повернет. Шея не имеет мозга, чтобы вертеть голову куда хотеть. Поэтому шея вертит так, куда хочет голова. Поэтому не извращайте Писание. Но, конечно, здесь мы видим две личности, однако Слово Божие называет: «и будут двое, одна плоть». Это очень место такое сильное, которое не нравится так называемому течению единственников и бранхамистам, то есть последователи Бранхама. То есть потому что они говорят: Бог один, а Бога не три. Вот. А здесь тоже мы говорим, это их двое все-таки или один? Там написано: не един будет теперь, не единая плоть будет, а одна плоть будет. Вот так Бог рассмотрел, и на образе мужа и жены Он сказал: создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. Жена и муж – это подобие Божие, и их союз – это подобие, какое подобие у Бога. Теперь, раз Бог говорит, что они будут одной плотью, то оно дает им, что в этой одной плоти будет главенство. Иисус, например, так говорит: «Отец мой более меня». Нигде не написано, что Бог учится, а Иисус учится. Иисус ученик по отношению к Отцу, а Отец не ученик. Отец – это постоянный учитель, Отец – это Отец. И поэтому так и здесь Слово Божие хочет, чтобы муж был глава. Вы скажете: ну а если у него, допустим, интеллектуальные возможности уступают интеллектуальным возможностям жены? Не имеет значения. Бог не исходит от ваших интеллектуальных возможностей, Он исходит от своего слова. Он говорит: муж будет глава жены. Если жена поймет это и начнет мужа благословлять, имея превосходство интеллектуальное, она будет в тайной комнате говорить: Господи, да будет нам по слову Твоему, я подчиняюсь моему мужу, то Бог будет что-то удивительное творить. Бог поднимет этого мужа, и Бог даст через мужа правильные решения. Мы сейчас посмотрим. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мы видим, как Господу. Вот как вы Господу повинуетесь, так же повинуйтесь и своим мужьям. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Страшное слово, неправильно ли? Женщины обычно отделяют: Господь – это Господь, а муж – это муж. Это муж. Господь, а Господь – это Господь. Однако здесь написано: как Господу. Потому что муж есть глава. Он не будет глава, а он есть глава. Вы можете его игнорировать. Очень многие люди игнорируют Бога. Они говорят: я Бог. Они так говорят. Женщины, которые не повинуются своим мужьям, они говорят: я Бог. А здесь написано: как Господу. Потому что муж есть. Не будет, а есть глава жены. Так захотел Бог. Видите, это не есть унижение женщины. Сейчас мы увидим, что это есть возвышение женщины. Это есть ее возвышение, потому что у нее есть роль такая, у нее есть особые способности повиноваться мужу, идти за ним. Сейчас мы увидим, как. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вы видите, как жена должна повиноваться мужу. Точно так, как мы Господу повинуемся. Как мы Господу повинуемся? Как церковь повинуется Христу? На основании написанного слова. Если приходит какой-то пророк и говорит: так говорит Господь, а этого нет в написанном слове, мы не обязаны повиноваться. Если муж начинает говорить жене что-то такое, что не соответствует здравому смыслу, не соответствует написанному слову, в таком случае женщина ни в коем случае не должна повиноваться. Она должна повиноваться мужу, а не человеку, который принял какую-то идею ненормальную и хочет ее протолкнуть. Так, принеси, пожалуйста, вина сюда, поставь, будем пить, друзья мои пришли, и есть сестры, которые с легкостью, чтобы удовлетворить, не скорбить мужа, накрывают на стол, да не, принес, не, не несите ему вина, не ставьте ему на стол вина никогда. Скажите ему, вино дает распутство, там написано, не упивайтесь вином, выше здесь стих 18 главы, говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Мало ли, много ли от него распутства. Я по глоточку просто лечусь. Ты распутство принимаешь в себя. Распутство. Когда Дух Святой показал мне от него распутство, я пытался сформулировать, пей немного вина. Ну, немножко ж можно пить. Так учили нас не прямо с кафедры, а за кафедрой. То есть говорили, ну, с кафедры это невозможно сказать, но ты же понимаешь, что это нельзя сказать, потому что люди не поймут. Но между нами говоря, говорили мне служители, что между нами говоря, если ты полстаканчика выпил или по какой-то, ну, попробовать, вот вино мы покупаем для хлебопреломления, ездим, так мы пробуем же его, мы пробуем, ну, попробуешь там полстакана, там, то есть они так отпробуют, что потом ноги не несут. Так отпробуются, пока, а потом привыкают и после хлебопреломления его тоже пробуют. Было очень хорошее вино. И пробуют его и после хлебопреломления, и до, и после. Людям говорят, нельзя. Ну, а потихоньку своим говорят, можно только в меру, не напиваться. И поэтому я тоже думал, ну не напивайся, да и все. Пей немного вина, от которого бывает распутство. Не подходит, не правда? Не пей много вина, от которого бывает распутство. Да если от него распутство, вообще не пей его. Не будь пьяницей. Так вот и здесь обращаемся сюда. Если придет муж и начнет что-то говорить, что не соответствует Слову Божию, что является грехом, жена не обязана подчиняться. Вы видите, как хорошо. Вы должны подчиняться мужьям, как Господу. А если, допустим, жене кажется, что муж не прав, а мужу кажется, что она не права, что они должны делать? Они должны прийти к судье. Для этого в церкви есть пастор, который рассудит и скажет по Писанию, вот здесь ты, сестра, не права, а вот здесь, брат, ты не прав. Вот здесь ты должен подчиниться, а здесь ты должна подчиниться. Ты должна стать вот такой и такой. Нравится тебе это или не нравится? И я иногда попадаю, ну, в обыкновенные проблемы с людьми. Если я сказал, им это не понравилось, они начинают меня поносить, потому что им это не понравилось. Иногда родители приходят ко мне и хотят, чтобы я в удавку их детей захватил и контролировал через них их детей. Помог им контролировать. Помог контролировать жену, помог контролировать мужа. Я обычно говорю мужу и жене, знаете что? Идите в тайную комнату. Там написано, зайди в тайную комнату, затвори за собой дверь и помолись отцу твоему в тайне. И отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Молилась, ничего не происходит. Он такой же. Ну, говорю, а ты долготерпела? Ну, сколько? Сколько вы живете? Авраам, посмотри, сколько долготерпел, пока получил обещанное. Вот пойди долготерпи, иди в тайную комнату, никому не говори. Иди и молись, и благословляй своего мужа. Благословляй свою жену в тайной комнате. Ты увидишь, произойдет перемена. Я не верю, что не произойдет перемена, если ты придешь с сердцем смиренным, невозмущенным к Богу в тайной комнате и начнешь молиться. И не будешь доказывать. Мы не Святой Дух, чтобы изменять мужей и изменять жен. Мы разные, мы из разных культур, из разных семей. И поэтому Слово Божие говорит, мы должны повиноваться как Господу. И я глубоко уверен, что когда у людей есть одна идея, и они выходят, то они будут повиноваться. Дальше здесь говорится и мужьям. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Теперь здесь муж ответственный, он глава, и потому ему предлагается, то есть заповедь, любить жену так, как Христос церковь. Вот как Христос церковь возлюбил. Павел говорит, когда мы еще были немощны, когда мы были грешными, он нас возлюбил и предал себя, и очистил нас. Здесь так и написано, чтобы освятить ее. Слово «освятить» – отделить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Христос возлюбил церковь, и Он омыл ее водою. И эта вода была Его Слово. Следовательно, мужьям предлагается возможность. Ну, просто попробуйте, мужья. Вот, когда жена не ведет себя так, как бы вам хотелось, то есть неправильно. Иногда вам хочется, чтобы она вела себя, но это неправильно. Но иногда действительно она не ведет себя так, как бы вы хотели. То начните делать, как делал Христос. То есть не когда она станет хорошей, вот, а когда она плохая в ваших глазах, начинайте говорить, ну какая ты у меня прекрасная. Но я бы не знал бы, что я делал бы без тебя. То есть, когда вы начинаете говорить какие-то есть слова. То есть, я думаю, что Бог научит этим словам. Это не значит, что просто повторять. Иногда люди просто идут, повторяют. Сегодня есть очень много литературы, курсы специальные. Я думаю, что часто эти курсы не помогают. Самое главное – тайная комната и общение с Богом. Когда вы общаетесь с Богом, Бог даст вам мудрость. Когда вы идете просто по проторенному, говорите чье-то слово, это слово не подойдет ей. Ей нужно то, что Бог даст. Вот я иногда встречаюсь с людьми, проблема. О, у меня уже было много аналогичных случаев, и я знаю, что говорить. Но я так не действую. Я прекрасно понимаю и говорю, Господи, это индивидуальный человек. Говорит ли ему то, что я знаю, или ты дашь какое-то индивидуальное слово? Бог молчит. Тогда я начинаю говорить то, что я знаю. Говорю один вариант, не проходит, второй, третий. Раз, четвертый прошел. А иногда говорю все варианты, которые знаю, не проходит ни один из вариантов. Говорю, Господи.